Слова Тадга одновременно обнадеживали Михаила и настораживали. С одной стороны, комендант искренне принимал его за истинного короля, даже собирался поделиться с ним секретом. С другой, во всем этом было что-то нехорошее, и самозванец уже догадывался, что именно. «Приведи его, или ты мне все расскажешь вместо него, твое величество, пусть лучше он, тогда веди». «Да, твое величество», Тадга с поклоном покинул помещение. Михаил, оставшись наедине, размышлял о происходящем. Из слов коменданта явствовало, что тот не верил в законность пребывания Мельса на престоле. Причем, не верил уже много лет. Значит, раб рассказал ему нечто важное, что натолкнуло Тадга на мысли о том, что настоящий наследник жив. Но Михаил, разумеется, точно знал, что не является этим самым наследником. Весь его первоначальный план строился именно на том, что принц Нерман мертв. Оставалось только выслушать свидетеля, чтобы понять, насколько новые известия опасны. Придя к выводу, что нужно исключить даже малейшую возможность подслушивания, король позвал своего секретаря. «Тунрат, сейчас ко мне вернется комендант», — сказал он лысой голове, просунувшейся в щель. «С ним будет еще один человек. Их впусти. Убедись, что никто не подслушивает. Пусть Ишибы проверит соседние комнаты и снаружи. Всех подозрительных задерживать и допрашивать». Секретарь кивнул и скрылся. Михаил продолжал задумчиво сидеть в кресле. Ему не нравилось, что такие тайны открываются внезапно и в малопредназначенных для этого местах. Но тайнам не прикажешь. Короля радовало лишь то, что он, возможно, узнает, что именно произошло 25 лет назад. Все предыдущие осторожные расспросы ничего не дали. Никто не мог сообщить что-либо определенное, а ближайшее окружение принца бесследно сгинуло. С одной стороны, это было на руку самозванцу, а с другой, хотелось знать, что же случилось на самом деле. Тадга вернулся быстро. Дверь распахнулась, и Тунрат впустил коменданта в сопровождении худого мужчины с длинными седыми волосами и бородой. Тому было на вид лет 70. Тадга снова поклонился, а старик, едва войдя, бухнулся на колени, протянул руки к королю и застыл в таком положении, будто о чем-то умоляя. «Встань», — произнес Михаил, делая нетерпеливый жест рукой. «Как твое имя? Я ведь знаю тебя». Старик тут же резво вскочил на ноги и, согнувшись в глубочайшем поклоне, отрапортовал. «Шаленит, твое величество». «Конечно, твое величество может помнить своего слугу. Хотя твое величество был совсем маленький, но все же Ишиб». Король думал, что тот еще что-то добавит, но бывший раб молчал. Видимо, его хорошо воспитали в свое время. Двухлетний возраст принца был очень удобен для того, чтобы заявить, что что-то хорошо помнишь или не совсем помнишь. Аб, как и мозг, в этом возрасте еще не были сформированы полностью. Аб, например, заканчивал свое развитие только к 5 годам, поэтому абсолютная память Ишиба могла давать сбой. «Что ты можешь сказать о той давней истории, Шаленит, твое величество? И говори, не заставляя меня все время задавать вопросы. Я так рад, что твое величество вернулся». Старика, казалось, прорвало после королевского разрешения рассказывать. «Я ведь помню твое величество совсем маленьким. Твое величество тогда еще едва говорил». Михаил внимательно смотрел на человека, стоящего перед ним. Радость, похоже, была искренней. Если бы короля кто-нибудь попросил набросать сценку встречи выросшего господина и старого слуги, то она бы выглядела именно так. «Все это замечательно», — владыка Ранига и Круанта прервал излияние. «Но ты переходи к делу. Тадга сообщил мне, что тебе известно, что произошло тогда, когда меня пытались убить. Расскажи сначала об этом». Король не стал удалять из комнаты коменданта, подумав, что тому и так известно все, что собирался сообщить бывший слуга. Михаилу не хотелось, чтобы свидетели разбредались. Мало ли что он услышит. «Твое величество, это случилось очень давно, но я все помню, как сейчас. Начало было многообещающим». Король приготовился слушать. «Тогда твоему величеству было 2 года, даже чуть меньше. Я был одним из 3 ближайших слуг твоего величества. В мои обязанности входила забота об одежде маленького принца твоего величества. И вот однажды Ишиб Масленд, который тогда был 2-м человеком в охране дворца, приказал мне и еще одному рабу прийти ночью в спальню принца. А в то время твое величество болел, очень сильно. Болезнь началась внезапно за несколько дней до этого, и в ту ночь твое величество спал очень глубоким сном. Поговаривали даже, что принц вообще не приходит в себя. Но я-то знал, что это не так. Иногда твое величество просыпался и даже что-то пытался сказать. Дальше, приказал король умолкнувшему было старику. «Когда мы пришли в спальню, твое величество очень крепко спал, очень, так, что ничто не могло разбудить. Маслент сказал, что твое величество очень плохо и надо перенести наследника престола в другое место. Конечно, мы исполнили приказ. Я лично взял твое величество на руки и отнес к карете. Мы, двое рабов и Ишип Маслент, сели в нее и покинули Парм. Ишип волновался и постоянно требовал, чтобы кучер торопился. Твое величество был очень плох, очень. Под утро мы остановились в какой-то деревушке. Там к нам присоединился еще один Ишип, а второй раб, мой приятель, пропал. Я спросил у господина Маслента, не отстал ли он, но тот зло так на меня посмотрел и сказал, что мой приятель нам больше не нужен. Я никогда не забуду этот взгляд. Он был такой. «Куда вы ехали?» — спросил король. «Не знаю точно, твое величество, но двигались на север. У меня сложилось впечатление, что ишибы хотят проехать через Кмант или Тамол. Я слышал, как они говорили между собой. Дальше. Мы быстро достигли Пурета. Оба ишиба очень опасались погони, поэтому выбирали небольшие дороги. Я даже боялся, что тряска плохо скажется на твоем величестве, но все было без изменений. А потом, когда мы въехали в Пурет, я воспользовался первой подвернувшейся возможностью и сбежал». Старик снова упал на колени, слезы полились из его глаз. «О, твое величество, прости, прости меня, что я бросил тебя, такого маленького и больного. Я хотел остаться, но было так страшно. Каждую минуту той поездки дрожал за свою жизнь. Я ведь знал, что Маслент убьет меня. Пусть не сразу, но потом. Он так смотрел. Что было дальше?» — спросил Михаил как можно мягче. «Говори, не бойся, я не собираюсь тебя наказывать. Я отсиживался в каком-то подвале, вместе с крысами, но это все же было лучше, чем смерть. А потом, на следующий день, я узнал, что твое величество умер. Умер в Парме, как раз тогда, когда мы покинули Парм. Ох, я испугался еще больше. Мне стало понятно, что теперь меня точно убьют. Либо лично Маслент, либо по приказу регента Мельса. Мне ведь было известно слишком многое. Я попытался покинуть Пурет, но был схвачен уже когда мне это почти удалось. Совсем недалеко от города, на земле Тадгатриста. Я тогда уже почти совсем не мог говорить от страха. Только молил, чтобы меня убили быстро и не заставляли мучиться. Но Тадга подробно расспросил меня и приказал принять его кровь и защиту. «Понятно», — произнес король, постукивая пальцами по столу. «Как звали второго Ишиба?» «Ритилд. Ты грамотен или писцы тогда писали под твою диктовку?» «Грамотен, твое величество. Я ведь королевский раб, личный королевский раб, живущий во дворце». В голосе старика звучала гордость. «Нас обучали. Ну что же, тем лучше. Кто еще знает об этом деле?» Михаил обратился к коменданту, переведя на него пронзительный взгляд, словно пытаясь прочитать все мысли тогда. «Никто, твое величество. Только шаленит и я, а стража, которая его схватила, они мертвы, твое величество». Голос Тадга был тих и тверд. Король его отлично понял. Трерист очень сильно рисковал, укрывая такого раба. Если бы дело раскрылось, то не только шаленит отправился бы в мир иной, но и сам Тадга. Комендант был вынужден избавиться от свидетелей, которые могли случайно или намеренно выдать тайну. «А где бумаги? Записи?» «В моем дворце, твое величество, в надежном месте. Я могу их принести». «Принеси, мне нужно с ними ознакомиться». «Да, твое величество». «Где живет шаленит?» «В моем доме, твое величество, но очень уединенно. Все домочадцы знают, что мне не понравится, если кто-то просто попытается заговорить с ним не по делу». «Хорошо, тогда, хорошо. Пусть пока все так и остается. Полная тайна, полная. Я очень признателен тебе за ее сохранение. Рад служить твоему величеству», — поклонился трерист. «Составь список своих утраченных земель. Я подумаю над тем, как вернуть их тебе или заменить равноценными. Благодарю, твое величество. Ты хорошо поступил, тогда, когда спас жизнь этому человеку. Но мне хотелось бы, чтобы записи были как можно более полными. Что твое величество имеет в виду? Шаленит наверняка записал лишь то, что относились непосредственно к моему исчезновению. А мне нужны все его воспоминания о жизни во дворце». «Понимаю, твое величество. Все, тогда, все. Пусть он сядет и скрупулезно опишет каждую мелочь, самую мелкую мелочь, начиная, скажем, с моего рождения. Кто как к нему относился, кто как выглядел, каковы были привычки королевской стражи и ишибов, какие по дворцу бродили сплетни, все, что он помнит, ведь из приближенных принца, моих приближенных в то время, в живых остался лишь он один. Это потребует времени, твое величество. Ничего, я не тороплю, но самое главное, пусть подробнейшим образом опишет этих самых ишибов, Маслента и Рителта. Но разве они работали не на верховного ишиба Арала, удивился Трерист. Послушай, тогда это очень запутанная история, очень. Даже Арал не рассказывает мне всего, как я подозреваю. Ты понимаешь? Ох, да, твое величество. И мне бы хотелось разобраться во всем. Поэтому сделай так, как я сказал. И никому, повторяю, никому, включая канцлера, верховного ишиба, других королей, принцев и императоров, не говори ни о чем. Да, твое величество. Король достал свой кошель и вытряхнул на ладонь штук 40 золотых монет. Все, что там было, возьми, шаленит, сказал он, протягивая золото. Ты хорошо служил мне, послужи и впредь. О, твое величество, старик снова расплакался. Благодарю, благодарю, это целое состояние. Но когда я узнал о возвращении твоего величества, я так надеялся. На что? Поинтересовался король, что твое величество снова возьмет меня во дворец в качестве своего личного слуги. Большая часть моей жизни прошла там. Мне бы очень хотелось вернуться к своим обязанностям. Это возможно, шаленит, возможно. Закончи порученную тебе работу и мы вернемся к этому. Еще раз расспросив старого слугу и убедившись, что он повторяет одно и то же, Михаил отпустил посетителей. Когда они ушли, король погрузился в еще более глубокие раздумья, чем до этого. На первый взгляд ситуация ему ничем не грозила, даже наоборот подчеркивала, что покушение на Нермана имело место. Видимо, те два ишиба постарались спасти принца, правда, неизвестно, удалось им это или нет. В любом случае, все выглядело бы просто замечательно, если бы Михаил был тем самым Нерманом, но теперь он допускал, что где-то есть настоящий принц, и только проблем такого рода не хватало. Сейчас никто не сомневался в праве Михаила на престол, но появление еще одного Нермана было в высшей мере нежелательным. Король считал, что нужно попытаться найти тех двух ишибов, а еще лучше, принца, если, конечно, он жив. Также его очень интересовал вопрос, кого похоронили вместо Нермана, да и вообще, было ли тело. Культ Аззина предписывал производить захоронения в земле. Усыпальница принца существовала, но Михаил сразу после взятия Парма приказал снести надгробие. Не годится, что живому человеку установлен кладбищенский камень, но может быть следовало пойти еще дальше и раскопать могилу, Аззин это прямо запрещал. Понятно, что жрецы будут против, да и вообще могут закусить у дела, но это если они узнают. Можно же сделать все тайно. Очередная проблема не улучшала настроение короля. Михаил решил, что обязательно разберется с этим и назначит ловкого следователя из числа верных людей, например, того же Рангела Мирта. Раньше он не собирался привлекать ничье внимание к делу давно минувших дней, но сейчас ситуация изменилась. Королю совсем не хотелось, чтобы настоящий принц свалился как снег на голову. Этим стоило заняться вплотную. Но, по возвращению, сейчас его ждали император Фигрида и весьма ощутимая угроза войны. Глава 30. Игры. Мукант, император Фигрида, возлежал на подушках огромного дивана. Рядом с ним находился стеклянный столик, полный всевозможных яств. Нарезанные ломтики фруктов, щербет трех разных видов, соки в пузатых прозрачных бокалах, нежные, трепещущие при малейшем движении желе словно приглашали попробовать хоть немного. Но Мукант на столик не обращал никакого внимания. Напротив него стоял Нуарент, императорский секретарь, и докладывал последние новости. Король Нерман расположился в доме своего посла, Урманка. Вчера и позавчера он вышел только три раза и лишь затем, чтобы осмотреть Иендерт. Его сопровождали лишь четверо ишибов, но еще шестеро шли поодаль. Прогулки длились около пары часов каждая, после чего Нерман, ни с кем не общаясь, возвращался в дом посла. Я помню Манка. Он произвел на меня очень странное впечатление. Да, твое величество, этот посол уже давно сводит наших лучших шпионов с ума. Изумительно прикидывается пьяницей и неосведомленным дурачком. Вот именно такое впечатление он на меня и произвел. А Нерман точно ни с кем не говорил? Точно, твое величество. Наши люди тщательно следят за ним. Он осматривал площади, мосты, фонтаны, дороги, заходил в некоторые лавки, но ничего не покупал. С торговцами тоже не вел бесед. Ишибы, его сопровождающие, перебрасывались с ними парой слов. Вот и все. Да, с ним, конечно, сразу же встретились их высочество принцы, как и положено, но встреча была очень формальной, а люди, пришедшие с Нерманом, ни с кем не поддерживают отношений. Нет, твое величество, король взял в Иендер только своих ишибов. Сотня его гвардейцев расквартирована вне города, мы выделили им казармы, как и положено. И что, ничего подозрительного? Есть подозрительное, твое величество, но это обычное подозрительное. Объяснись. Помощник посла Ишип Яшт по-прежнему бесконтрольно бродит по городу. Он выходит из дома, проходит несколько кварталов и исчезает. Наши наблюдатели ничего не могут с этим поделать. С кем он встречается и что делает, неизвестно. Да, ты уже говорил об этом. Еще что-нибудь? Вчера вечером случилось странное происшествие с одним из наших соглядатаев, Ишибом Риалтом. Он был приставлен к Яшту на протяжении долгого времени, но вчера отдыхал. И что с ним произошло? Он умер, твое величество. Умер, вот как? Да, твое величество. Ему в этом кто-то помог. Как его убили? Не с помощью ли амулета Тирата? Нет, твое величество. Обычным образом. Вот только. Что? Слишком уж чисто, твое величество. Чисто, идеально чисто. Настолько, что осматривавшие тело имис просто бледнели от зависти. Настолько хорошо все сделано. Да, твое величество. Ти взломано очень аккуратно, чрезвычайно быстро и на таком небольшом промежутке, что просто диву даешься. Убийца, кто бы он ни был, настоящий профессионал. Он не совершил ни единого лишнего действия. Замечательная работа. А следы, улики, свидетели? Ничего нет, твое величество. Никаких следов, улик и свидетелей. Где это произошло? В одном из переулков неподалеку от судейского дома. По крайней мере, там нашли тело. А где это произошло на самом деле, никто не ведает. Думаешь, это Яшт? Не знаю, твое величество. Но вчера Риалт за ним не следил. В любом случае, личная охрана твоего величества не на шутку встревожена. Ведь по Иендерту расхаживает убийца или даже убийцы такого уровня. Может быть, Уларат? Вряд ли, твое величество. У них ведь тоже есть имис. Имис. А понимаю, ты хочешь сказать, что если имеются имис, то нет никакого смысла обучать обычных ишибов делам такого рода. Да, твое величество. И у нас тоже подобных специалистов нет? Нет, твое величество. Обучить-то их мы сможем? Не знаю, твое величество. Ясно. А у Нермана имис нет? Нет, твое величество. Император задумчиво посмотрел на стеклянный столик. У его секретаря мелькнула мысль, что Муканд даже не видит яств, а размышляет о совершенно посторонних вещах. Встреча с Нерманом завтра. Внезапно раздался голос владыки Фигрида. «Да, твое величество, никто из советников не изменил своего мнения, нет, твое величество, они все высказываются за войну за исключением Шенкера, он колеблется, Шенкер никогда не производил впечатления нерешительного, он тоже за войну, твое величество, в целом, но считает, что нужно еще подумать, предполагает, что мы все что-то упустили, что, неизвестно, ну ладно». Муканд перевернулся на спину. Ему не нравились колебания Шенкера, не нравились не сами по себе, а в сочетании со словами его шпиона Ишиба Черкена Аркинста, укравшего доспех Тирата и разработавшего защиту от него. Тот тоже предупреждал, что в королевстве Раник не все так очевидно, как кажется. А что Нерман делал сегодня? Сегодня он осматривает дворец твоего величества, восхищается постройкой и величиной. Потребовал к себе в экскурсоводы архитектора и показал незаурядные знания в области строительства. То есть он где-то поблизости? Да, твое величество. Разговор прервала открывшаяся дверь. Слегка шаркая ногами в нее вошла Зирина, старая кормилица императора. Ее одежда была из простого, но добротного белого материала. Кормилица обычно не носила украшений, но сейчас на ее шее висел какой-то кулон, сразу привлекший внимание Муканта и его секретаря. Нахмурив брови, она подошла к стеклянному столику и неодобрительно посмотрела на бокалы с соком. «Они принесли не тот напиток», — сказала Зирина. «Муканд, тебе ведь не нравится этот сорт яблок. Стоит только на минуту отвлечься, и все делают неправильно. Я сейчас распоряжусь, чтобы принесли другой сок». Взяв один из бокалов, кормилица направилась к выходу. Муканд провожал ее глазами и думал о том, как она права. «Стоит только отвлечься, и все идет наперекосяк». Это касалось не только взаимоотношений кормилицы со слугами, но и взаимоотношений императора и страны. «А что это за кулон, Зирина?» Вдруг спохватился Муканд, когда она уже почти достигла дверей. «Я ошибаюсь, или это амулет?» «Амулет, Мукантик, амулет, Тут же отозвалась Зирина. «Мне его сегодня подарил один милый человек, омолаживающий амулет. Он сказал, что через месяц моя кожа станет гораздо моложе. Конечно, не такой, как была в 20 лет, но все же моложе. Да я согласна хотя бы на чуть-чуть. Кто же это был?» – поинтересовался император. В его голове начало зарождаться смутное подозрение. Один очень вежливый, воспитанный и во всех отношениях приятный молодой человек. Его зовут Нерман. Он – правитель какой-то небольшой страны на юге. Прибыл к тебе навстречу. Ты его знаешь, должно быть. Мукант хмыкнул. Да уж, знаю. Он такой обходительный. Так внимательно расспрашивал меня обо всем. Этот Нерман тебя очень уважает. Восхищается тобой. Он в курсе всех твоих дел, совершенных для блага страны. Вот это я понимаю. Ты приобрел настоящего преданного союзника. Восхищается? Переспросил Мукант. Восхищается, подтвердила Зирина. И знаешь, недавно его постигло большое несчастье. Хорошо, что мы о нем заговорили. Может быть, ты сможешь ему как-то помочь. Что за несчастье? Озадаченно спросил император. Сгорел его дворец. Был взорван этими мерзавцами из Уларата. Мукантик, я думаю, что тебе нужно поставить их на место. Это уже переходит все границы приличий. Ты только представь, в огне чуть не погибла красавица-невеста Нермана, а также его старый учитель. Старый учитель, куда катится мир? Об этом мне известно, Зирина. Известно, и ты ничего не делаешь. Мерзкий Уларат начал истреблять стариков, а ты мне вот так просто говоришь, что знаешь. И все, Зирина, все не так просто. Ты мне об этом всегда говоришь, что все не так просто. В твоем собственном дворце мерзкий Уларат чуть не убил твою старую кормилицу. Это же ужасно. Мукант, да, с этим не поспоришь, но я принял меры, наказал виновных, это правильно, но еще я считаю, что ты должен помочь как-то Нерману, он ведь тоже очень сильно пострадал, может быть направить к нему мастеров или подарить тунский мрамор, ты себе не представляешь, в какой восторг он пришел, когда увидел отделку наших стен, а этот мрамор я сама выбирала, Нерман умеет ценить прекрасное. Зирина вышла из комнаты и аккуратно прикрыла за собой дверь. На лице императора застыло выражение крайней озабоченности. С трудом отвлекшись от каких-то дум, он повернулся к секретарю. «Очень интересно все складывается», — сказал Мукант. Нерман нажаловался Зирине на Уларат. «Весьма удачный ход с его стороны, твое величество. Более чем удачный. Слишком он ловок, этот Нерман. Ну ладно, еще есть новости». Что слышно о копьях? Король Ранигай Круанта прибыл в Иендерт поздно вечером. Он все-таки выбился из намеченного графика. Его задержали несногсшибательные известия в собственных городах, через которые он проезжал, а встреча с королем Кмантерастом. Тот знал заранее, что Нерман собирается пересечь его владения, и дал разрешение на это. В подобных делах отказывать было не принято. Владыки могли следовать в другие государства через территории бывших врагов и при этом чувствовать себя в безопасности. Раст встретил Михаила неплохо. По сути, владыка Кманта специально покинул столицу ради этой встречи. Разместил в хорошем дворце, развлекал беседой, пытался снова заставить играть в Тингант. Если первый король Ранигай Круанта принимал с благодарностью, то от последнего неизменно отказывался, подозревая коллегу в не совсем честных намерениях. Зато от другой игры отказаться было немыслимо, потому что она основывалась не на логике и не на удаче, а на физической тренированности, а точнее, тонком искусстве управления щупом. Это была ранта, баскетбол для ишибов, как сразу определил ее Михаил. Если раньше король Ранигай Круанта не уделял развлечениям практически никакого внимания по причине крайней занятости, то теперь понял, что пришла пора. Поэтому с осторожным энтузиазмом воспринял предложение Раста, а тот просто светился от радости. «Ранта очень популярна в Кманте», – вещал он, – «ишибы обучаются ей с детства. Только у нас живут настоящие чемпионы. Выходцы из Тамала или даже Фигрида не способны даже близко подойти к мастерству кманских игроков». А Раниги Раст не упомянул, но Михаилу и без того было понятно, что его страна, по мнению владыки Кманта, пребывает в одном ряду с Тамолом и Фигридом. Оба короля находились перед площадкой, размеры которой были чуть менее размеров обычной баскетбольной площадки. Раст решил на практике показать, что из себя представляет ранта. Михаил с интересом следил за происходящим. Ему всегда нравился баскетбол, он даже неплохо играл в юности, поэтому и решил поближе ознакомиться с игрой. Игроков было шестеро, трое с одной стороны и трое с другой. Также присутствовал подающий, который сохранял нейтралитет, и судья в единственном числе. Естественно, что все участники были ишибами. Правила игры поражали своей простотой. На площадке присутствовали два кольца, в которые нужно было забросить мяч с использованием лишь щупа. Понятно, что игровая площадка была пуста. Игроки, подающие и судья стояли за ее пределами. Только мяч летал над полем. Именно летал, а не скакал. Если мяч касался земли, то игра прекращалась и в дело вступал подающий. Он подбрасывал мяч вверх в центре площадки и игра начиналась снова. Михаил сначала не совсем понял сути правила, но Раст был столь любезен, что все ему разъяснил. А почему игроки не могут просто захватить щупом мяч и отнести его в корзину? Интересовался король Ранигой Круанта. «О, твое величество, это совсем непросто», – смеялся Раст. «Если ты обратишь внимание на поверхность мяча, то увидишь, как она изменена. Мяч скользкий для щупа. Его можно захватить, лишь обволакивая со всех сторон. А это против правил. Только щупы судьи и подающего постоянно находятся на мяче, чтобы отслеживать нарушения. Поэтому остается по нему только бить. Но тогда получается, что сила щупа не играет практически никакой роли. Да, твое величество, ты прав. Эта игра замечательно уравнивает обычных ишибов с величайшими из великих. Выигрывает лишь тот, кто лучше владеет тонкими движениями и обладает превосходным чувством направления удара. Шестеро кманских ишибов, которые демонстрировали особенности игры, по видимости, были лучшими из лучших. Мяч не мог попасть ни в одну из корзин. Нападающая сторона короткими точными ударами вела снаряд к цели, но удачный выпад щупа защитника отправлял мяч на землю около корзины. Мяч возвращался к центру и все начиналось сначала. «Я могу наблюдать за игрой часами», – заявил Раст, не сводя взгляда с поля. «Иногда матчи заканчиваются с нулевым счетом и тогда приходится бить штрафные от кольца до кольца. Редко кто может попасть, а судьи не жульничают», – поинтересовался подозрительный Михаил. «Нечасто. Это ведь сразу заметно, если судья подыгрывает какой-то команде. Игроки чувствуют, что мяч после удара не летит туда, куда надо. Скандал неминуем. И что, в игре нет никаких ограничений. Любой ишиб может принять участие, совершенно любой, твое величество. Важен лишь щуп. Если у ишиба есть щуп, то он может играть», — рассмеялся Раст своей шутке. «Ишибов без щупа не существовало. Кстати, твое величество не хочет сыграть в паре со своими ишибами, а я с другой стороны буду с моими. Вот с этими», — скептически поинтересовался Михаил, показывая на игроков. «Ну что ты, твое величество, я бы так не поступил», — быстро ответил Раст, глядя на собеседника честными глазами. «Это же чемпионы. Я бы взял самых обычных игроков. Да и сам я играю весьма средне. А так бы провели несколько матчей для разминки, а потом бы сыграли по небольшим ставкам. Например, я бы поставил хороший корабль, а твое величество еще что-нибудь. Ведь, насколько понимаю, Ранигу нужны корабли. Михаил не был бы самим собой, если бы поверил во все это. Игра ему понравилась, у него возникли уже кое-какие планы насчет нее, но в искренность Раста верилась слабо. Кманские игроки могли оказаться тоже чемпионами, но валяющими дурака. На первых порах, если на то пошло, король Кманта принадлежал к тому типу людей, которому Михаил не доверил бы значительных сумм денег даже под честное слово. То есть сотню золотых еще мог бы дать на хранение, насчет тысячи уже бы подумал, а 10 000 точно бы не дал, ибо пропадут бесследно. «Конечно, корабли мне нужны, твое величество, кстати, очень признателен тебе за тот парусник, который ты столь любезно продал одной из моих придворных дам. Он понравился твоему величеству. Это королевский курьер, гордость нашего флота, скоростной и опасный». В голосе Раста пряталась тщательно скрываемая торжествующая насмешка. «Да, очень понравился. Этот тип судов составит основу флота Круанта, так что спасибо». Король Кманта внимательно посмотрел на собеседника. Он не мог понять, шутит Нерман или говорит правду. «Но играть пока что на ставки не будем», — продолжил свою мысль Михаил. «Не очень хочется позориться в новой для нас игре. Зато был бы признателен, если мои ишибы сыграют с твоими несколько матчей. Просто так, чтобы проникнуться духом игры, так сказать». Сам король Круанта пока что принимать участие в ранте не собирался. Он не знал, какие тайны скрывает предложение Раста. Может быть, эта игра позволит как-то изучить его щуп. Вот уж нежелательная вещь. Раст, скрипя сердце, согласился. Ишибы разделились по командам и начали играть. Как Михаил и ожидал, Круант проигрывал с треском. К Король Кманта стоял рядом и сыпал тщательно замаскированными насмешками, предлагая на будущий год выставить на матч сборные двух стран. «Конечно, конечно, твое величество, это весьма вероятно. Круант, возможно, через год приобретет неплохую команду, и тогда уж мы сможем сыграть на ставки», — улыбаясь, отвечал Нерман. Раст тоже улыбался и не верил ни единому слову собеседника. Но если бы он обладал способностью проникать в мысли других людей, то с удивлением обнаружил бы, насколько неправ. Михаил в самом деле собирался создать команду, но слегка необычную, отдавая себе отчет в том, что его рядовые и шибы будут еще долго уступать в ранге кманским и шибам. Король решил привлечь к делу тех, кто подобен Рангелу Мерту, обладателей крошечного оба и не очень большого щупа, которые от безнадежности своего положения последним владеют просто великолепно, что касается, в основном, контроля над тонкими действиями. Если их слегка усилить амулетами и потренировать как следует, то кто знает, может быть, жуликоватому Расту и придется раскошелиться. Эта игра и вызвала задержку с прибытием Михаила в Иендерт. Но он не был особенно огорчен, и так собирался появиться в Фигриде за 3 дня до назначенной встречи с императором. На границе Кманта и Фигрида Нермана встретил почетный эскорт, сотня императорских гвардейцев и несколько ишибов. Теперь уже по дороге двигалась небольшая армия. Мелькали поля, деревни и небольшие города. Король Раниго Круанта еще никогда не был в Фигриде, поэтому с любопытством разглядывал все из окна кареты. Его приятно удивили дороги отменного качества и неприятно большое количество рабов, занимающихся крестьянским трудом. Похоже, что в империи у каждого зажиточного крестьянина имелось как минимум несколько невольников. Еще одна точка преткновения с Фигридом. Король не сомневался, что император поднимет этот вопрос. И вот здесь Михаил совершенно не собирался уступать. И Иендерт поразил его своими размерами. Конечно, в родном мире существовали и более крупные города, но ведь они не были обнесены гигантской крепостной стеной. Это серое массивное строение полностью скрывало все, что было за ней. Длина стены просто подавляла. Казалось, что она уходит в бесконечность. Въехав в Иендерт, Михаил, вопреки уговорам имперцев, решил остановиться в доме посла, а не в загородной вилле, специально предназначенной для высоких гостей. Так было гораздо удобней, невзирая даже на некоторую тесноту. Урманг, посол, встретил короля радостно. На его лице было написано удовлетворение своим положением. Он проводил время с женщинами, много пил, а его лечением занимался давний приятель, Ишип Яшт. Впрочем, тысячник в отставке Манг ровным счетом ничего не решал, а являл собой образец бутафорского посла. «Ну что, Манг, как поживаешь?» — спросил его король. «Рьяно трудишься на благо Раниго и Круанта?» «Да, твое величество, денно и ночно. Днем беседую с придворными, а ночью, как бы это сказать, с дамами, тоже беседую. И что, они открывают тебе свои тайны?» Силясь скрыть улыбку, поинтересовался Михаил. «Конечно, твое величество, рассказывают все, что знают. Как же без этого? А я потом, за завтраком, надиктовываю сведения писцу. Но ведь и они пытаются что-то у тебя выведать, разве не так? Особенно дамы. Да, твое величество верно подметил. Еще как пытаются. И что, ты рассказываешь? Конечно, рассказываю, твое величество. Я ж посоветовал ничего не скрывать, резать правду матку, так сказать. И дамы остаются тобой довольными? Нет, твое величество, они уходят огорченными и полными нелепых подозрений. В чем тебя подозревают? В том, что их обманываю, когда на все вопросы отвечаю, что ничего не знаю. А ты действительно не знаешь? Да, твое величество, я ж сказал, что так будет лучше. Поэтому я совсем не интересуюсь жизнью Раниго, и совершенно не в курсе даже текущих событий. Никакие сообщения из Парма или еще откуда-либо не читаю, гонцов не принимаю, а отправляю их к Яшту. Это ведь правильно, твое величество, я ничего не делаю во вред. Абсолютно правильно, Манг, продолжай в том же духе, и я награжу тебя орденом. Буду очень стараться, твое величество. Зато Яшт оказался кладезем информации о политической жизни Фигрида. Он хорошо подготовился к визиту короля. Сеть его шпионов, в которой немалую роль играли замаскированные эльфы, функционировала как часы. Михаил впитывал знания как губка. Ему уже было известно кое-что из донесения Яшта, но разве можно сравнить сухие тексты с обычным человеческим общением, в котором даже мельчайший жест или скупая мимика несут смысл? «Твое величество», — говорил Яшт, когда король только прибыл в Иендерт, Обстановка в Фигриде не очень хороша для нас. Среди знати и шибов растет недовольство недавним повышением налогов. Думаю, что император может успокоить ситуацию лишь двумя способами. Либо отправить самых яростных критиков в тюрьму, либо на поле сражения. Понятно, что с ишибами первый вариант не пройдет. Ты подозреваешь, что Муканту сейчас выгодна война? Спросил Михаил. Да, твое величество. Тем более, что для войны есть причины. Победоносная война с Ранигом, а другой, по мнению большинства, и быть не может, окажется очень полезной. Не только в политическом, но и в финансовом смысле. Сейчас у Фигрида огромная армия, и она бездействует. Сокращать ее император не собирается. Рядом Уларат, следящий как коршун за своей добычей. Ираник как нельзя более кстати, да, твое величество. А нельзя ли перенаправить куда-нибудь внимание Фигрида? Я пытался, твое величество, к чему только не прибегал. Перехватывал гонцов и письма, распространял слухи и подложные послания, спровоцировал даже парочку дуэлей между ишибами и высылку одного посла, очернял Уларат, Тамол, Кманта и еще несколько северных государств, но пока что это ни к чему не привело. В связи с известными действиями твоего величества Раник был и остается главной целью, а союз с эльфами, о котором все говорят, значительно усугубил ситуацию. Сказанное лишь усилило уверенность Михаила в том, что переговоры с Мукантом предстоят непростые. Глава 31. Второй день пребывания короля Ранига в Иендерте ознаменовался встречей во дворце с двумя принцами, первым и вторым наследниками императорского престола. Они были ишибами повыше среднего уровня, хотя и не дотягивали до великих. Муканту повезло с сыновьями. Принцы не произвели на Михаила ровно никакого впечатления. Ему хотелось думать, что вежливые элегантно одетые юноши приветствуют всех высокопоставленных гостей так же холодно и формально, но подозрения не желали стихать. Королю казалось, что их высочество получили инструкции держать себя именно так. Встреча касалась разговоров о погоде, дорогах, проблемах с наполнением казны, чего угодно, но только не интересующих короля вещей. Он попытался сгладить беседу, рассказав несколько забавных историй о пиратах, ход для увеселения подрастающего поколения беспроигрышный во все времена. Байки очень развеселили юношей и разбудили их интерес, но блеск в молодых глазах быстро погас, стоило тем только перевести взгляд на портрет в полный рост действующего императора, который висел на одной из стен приемного зала. Это вызвало только рост беспокойства и настороженности его величества. Король вернулся в посольский дом в тревоге. Все, и беседы с Иаштом, и отчеты доверенных лиц и общение с принцами, указывало на грядущие проблемы. За ужином король снова позвал Иашта. Усадив Ишиба рядом с собой за стол, Михаил поинтересовался. «Вот ты мне говорил, что войну поддерживают все советники императора. Но ведь есть кто-то, кто поддерживает больше всех, активнее всех, конечно, твое величество», — ответил Ишиб, который не успел даже взять в руки столовые приборы, это советник Торекст. Он самый агрессивный, остальные по сравнению с ним миролюбивые ягнята. Почему? У него есть какие-то претензии ко мне или к Ранигу? Неявные, но есть. Он приятель Тадгарауна, нашего Тадгарауна. Раун, советник Мельса, как и все остальные, кто бежал в Фигрид с бывшим королем, все еще находились здесь. Михаил знал об этом и собирался поднять вопрос об их судьбе в разговоре с Мукантом. Понятно, что никто из окружения Мельса не горел желанием оказаться в руках Нермана, поэтому можно было ожидать, что они будут сопротивляться этому изо всех сил. А склонить его на нашу сторону ты пробовал? Пытался, твое величество, печально ответил Яшт. По интонациям в голосе Ишиба можно было догадаться, что он перепробовал все взятки, любовницы, небольшой шантаж со стороны анонимных лиц. Вот типичный набор профессионального дипломата. Он отказался наотрез. Торекст любит говорить, что его долг – искренняя служба стране и императору, твое величество. Да, и что это означает в действительности? Михаил очень слабо верил в патриотизм в высших эшелонах власти. В личную преданность – да, верил, но не в патриотизм. То, что Раун и прочие пообещали ему, что походатайствуют перед императором о назначении Торекста временным наместником в Раниге до появления нового короля, а может быть должность наместника останется даже и после коронации. Он хочет получить больше, чем мы можем дать. Да, твое величество, этот Торекст действительно опасен для нас, еще как. Император и несколько других советников прислушиваются к нему. А ты не пробовал более радикальные меры, твое величество? На нас же подумают в первую очередь. Да, подумают, но если случай будет неочевидным, а так мало ли что может случиться. Твое Величество, у меня не было сил для столь тонкого дела. Яшт, сейчас в Иендерте находится кретент и мерт. Понимаю, они, серьезные люди, более чем, но уже поздно, Твое Величество. Через два дня, встреча с императором, а советники уже все сказали. Как раз не поздно, Яшт, первая встреча все равно ничего не решит. А вот в промежутке между первой и второй мне бы не хотелось, чтобы наиболее упорные советники сбили Муканта с правильного пути. Ничего не решит, Твое Величество, конечно. Вот представь себе, что тебе нужно провести важные переговоры. Сначала ты прощупаешь собеседника, составишь мнение о нем, может быть, выдвинешь какие-то условия и обязательно дашь время на обдумывание. Это обдумывание нужно будет не только ему, но и тебе, если, конечно, нет спешки. Но сейчас ее нет, кажется. Понимаешь? Да, Твое Величество. Поэтому я не жду от первой встречи каких-то откровений. Все решится на второй или даже третий. Тем более, это в стиле Муканта, встречаться несколько раз, ты сам сообщал мне об этом. И не хотелось бы, чтобы в промежутке кто-то отрицательно влиял на императора. Но, Твое Величество, времени очень мало. Я не представляю себе, как и что можно сделать, чтобы не вызвать подозрений. Я тоже пока что не представляю. Но с кретентом и мертом все же встретятся. Объясни им ситуацию, пусть подумают. Мне просто нужно, чтобы советника рядом с императором не было эти дни. Вот и все. Можешь еще с Мириной Фрорест поговорить. Она тоже здесь. Женщина с воображением. Криминальным воображением. Хорошо, Твое Величество. Риск мне не нужен. Если будут шансы разоблачения, то лучше ничего не предпринимать. Яшт кивнул. Но ведь все равно останутся другие советники. Насколько я понял, этот, самый активный, да, Твое Величество. Значит, остальные, подпевалы. Так часто бывает в подобных группах. Кому-то всегда надо больше всех. А убери заводилу, есть вероятность, что и другие поутихнут. Сейчас наши шансы невелики, Яшт. Нужно постараться хотя бы немного их повысить. А как прошла встреча с их высочествами? Очень плохо. Поначалу принцы стремились побыстрее отделаться от моего общества, потом, кажется, я им понравился, но они все равно простились очень холодно. Не думаю, что так в Фигриде встречают тех, с кем хотят иметь дружеские отношения. Далее ужин проходил в молчании. Михаил был не на шутку озабочен ситуацией. Почему-то ему раньше чудилось, что император будет настроен более благосклонно к нему, но сейчас его одолевали совсем другие мысли. Пусть он еще не встретился с Мукантом, но поведение наследников – лишь копия будущего поведения императора. А иначе в чем смысл такого отношения? К советнику Тарексту у короля не было никаких личных претензий. Ну, пытается человек устроить свою жизнь, стать богаче, что тут такого? Каждый находит свои пути для реализации этой цели. А о честности советника пусть думает его непосредственное руководство. Но, с другой стороны, деятельность Тарекста явно мешала. Если с его исчезновением шансы на благополучный исход дела хоть немного возрастут, то это исчезновение окупит почти любые издержки. К тому же, советника не обязательно убивать, достаточно лишь убрать из столицы на некоторое время. Следующий день не принес хороших новостей. Король осматривал город, а сам прикидывал, какие силы сможет выставить против фигридской армии примерный план сражений. Результат выходил не очень хороший, вполне достоверный, конечно, но Раник неизменно проигрывал, да иначе и быть не могло. Если не вводить в действие амулеты, чья многофункциональность станет очевидной всем и сразу, то поражение неминуемо. А если вводить, то это другой способ самоубийства, более изощренный. Полный невеселых дум король любовался достижениями строительной мысли Фигрида. Прежде всего, обращали на себя внимание дороги. Камни мостовых были подогнаны друг к другу и тщательно обработаны. По такой дороге передвигаться – одно удовольствие, не будет никакой тряски. Но и цена ее – авого. Возможно, Михаил и смог бы вымостить подобным образом парм, но все остальное вряд ли потянул бы. Это столько мастеров-каменщиков нужно задействовать, сколько в Раниге нет и никогда не было. Другой вариант – сделать амулет или какое-нибудь техническое приспособление, превращающее обычные булыжники в подобие кирпичиков. Можно, конечно, использовать и щебенку, чтобы получилось что-то типа асфальта, но что взять в качестве средства для соединения камушков? После дорог мысли короля обращались снова на войну, потом на окружающие здания, а потом опять на войну. Было очень трудно думать о чем-то другом, потому что постоянно возникал вопрос, а зачем нужны дороги или какие-нибудь архитектурные изыски в случае нападения Фигрида? Тогда уже все равно будет, по каким дорогам отступать. В обед пришли еще более неутешительные известия. Какой-то фигридский шпион, Ишип, заметил Яшта, когда тот входил в один из домов, где была назначена встреча с Кретентом, Миртом и Мириной. Заметил совершенно случайно, потому что помощник посла клялся, что оторвался от слежки. За последнее время он мастерски овладел этим искусством. Яшт решил убить соглядатая, что быстро выполнил Кретент, но чувство обеспокоенности осталось. Королю не хотелось, чтобы кто-нибудь связывал его с троицей агентов. Это резервный вариант на случай поспешного бегства из Иендерта. Происшествие не улучшило настроение. Михаилу начало казаться, что удача отвернулась от него, но планы, тщательно разработанные и пущенные в ход, уже развивались по своей логике, независимо от ощущения их создателя. Яшт провел несколько встреч с нужными людьми из не самого близкого окружения императора, а король сумел повидать знаменитую кормилицу Муканта. Тут уж Михаил включил на полную катушку все свое обаяние и, войдя в роль страдальца, погорельца и вообще невинной жертвы коварных врагов, сумел завоевать ее симпатию. Конечно, король не надеялся особенно на то, что старая Зерина окажет очень сильное влияние на принятие принципиального политического решения, но вода камень точит. Покровительство кормилицы может смягчить позицию Муканта. Его Величество рассуждал очень просто. Чтобы достичь успеха, нужно усилить положительные факторы и ослабить отрицательные. Утро дня, на который была назначена встреча, выдалось пасмурным. Король проснулся тоже в хмуром состоянии духа. Попробовав взять себя в руки, он принял ванну, оделся и спустился к завтраку. В доме посла царила напряженная обстановка. Все были под впечатлением важности будущего события. Ишибы ходили туда-сюда, не разговаривая, а лишь кивая друг другу. Солдаты, охранявшие посольство, иногда непроизвольно и сильно сжимали рукояти мечей и древки копий. Даже слуги старались перемещаться неслышно. За столом собрались все приближенные, Тунрат и Аштыманг, поджидая короля. «Приветствую, господа!» — громко поздоровался Михаил, усаживаясь в свое кресло. Следом за ним сели и остальные, вкочившие при его появлении. «Ну что, трудный день сегодня, Яшт?» Король обратился к Ишибу, сидящему по правую сторону. «Да, твое величество, непростой, но ничего, как-нибудь все образуется». Михаил замолчал, протянув руку к хлебу, нарезанному небольшими кусками. Воцарилось молчание. Все пытались есть, но это получалось из рук вон плохо. Даже Манг, выпивший вчера больше обычного, флегматично и медленно жевал яблоко. «Диспозиция будет такой», — король внезапно прервал тишину, — «вы все пойдете со мной в качестве советников. У Муканта они наверняка тоже будут. Ты, Тунрат, большей частью молчи, только если поймешь, что тебе в голову пришло нечто очень важное, сообщи мне об этом. Ты ведь в местной политике разбираешься плохо». Секретарь согласно опустил голову. Он был хорошим исполнителем, может быть очень хорошим, но инициативностью не отличался. «Далее, Яшт, от тебя как раз жду ценных и нужных советов. Не стесняйся, если захочешь что-нибудь сказать. Лучше тебя ситуацию здесь никто не знает». «Да, твое величество». «Теперь Манг». «Манг, ты тоже будешь давать советы». «Я, твое величество». Лицо посла выражало смесь удивления и испуга. «Ты, Манг, ты периодически будешь наклоняться ко мне и что-нибудь шептать, с глубокомысленным выражением лица». «Что шептать, твое величество?» Тот был явно ошарашен. «Что-нибудь, неважно что, мне нужно, чтобы никто не подумал, что посол не выполняет своих обязанностей. Но что шептать, твое величество?» — повторил встревоженный тысячник в отставке. Его лицо пошло красными пятнами, а руки начали подрагивать. «Не волнуйся, Манг, я не ожидаю от тебя настоящих советов. Можешь шептать о погоде, например, или... Ты в вине ведь разбираешься?» «Конечно, твое величество. Вот о вине и шепчи. По 2-3 фразы. Понятно?» «Да, твое величество». Краснота начала спадать с толстых щек и мясистого носа посла. Король внимательно посмотрел на него и покачал головой. «Манг, ты можешь сделать лицо поумнее? Прямо сейчас, твое величество?» «Конечно, сейчас. Мне нужно посмотреть, как ты будешь выглядеть». Манг поджал губы, выдвинул вперед нижнюю челюсть, нахмурил брови и надул щеки. Тунрат попытался подавить смешок, но у него плохо получилось. Посол грозно посмотрел на весельчака. Теперь уже улыбка появилась и на лице Эшта. Михаил сохранял невозмутимость. «Нет, Манг, это не годится. Попробуй еще раз». Тысячник в отставке попытался втянуть живот и выгнул одну бровь дугой, отчего его глаза выпучились. Тунрак немедленно закрыл свой рот руками, чтобы не расхохотаться в присутствии короля. «Энда, ну-ка, прими нормальное выражение лица. Вот примерно такое, да. Тунрат, перестань смеяться, мы накануне важной встречи, а ты давишься смехом как ребенок. Видишь ли, Манг, некоторым людям удаются перевоплощения, а красота других, в естественности. Похоже, что ты относишься к последней категории, но время у нас еще есть. Пусть Яшт поработает с тобой. Если получится, то просто запомни то выражение лица, которое он одобрит. Да, твое величество». После завтрака до встречи оставалось еще пара часов. Король по новой обдумывал ответы на вопросы Муканта, которые тот должен обязательно задать. Их предугадать было несложно. Новое место способствует свежим мыслям. Михаил вообще радовался, что от Фигрида его отделяет Кмант, иначе противостояние было бы неизбежным, несмотря на все политические ухищрения. Когда настало время выезжать, король и трое приближенных погрузились в кареты и направились в императорский дворец. Михаил мог бы обойтись и одной каретой на четверых, однако опасался, что его скромность будет принята за бедность. Поэтому выезд был шикарным. Впереди следовали глашатай, освобождающие дорогу, за ними – гвардейцы в парадной форме, затем и шибы, четыре кареты, а замыкали процессию тоже гвардейцы. Король волновался, но по мере приближения к цели – пока карета следовала мимо богатых особняков с узорчатыми колоннами и садами, волнение уходило, заменяясь обычным холодным расчетом. Проехав главные дворцовые ворота, а затем миновав парк, кортеж обогнул огромный фонтан и остановился у больших двустворчатых дверей, к которым вела лестница, состоящая из десятка ступеней. В тот же день вечером император Муканд возлежал на своем любимом диване, а рядом с ним стоял прежний стеклянный столик. Владыка Фигрида беседовал с секретарем о прошедшей встрече. Этот Нерман так ничего и не ответил по поводу причин отмены рабства, ну арент, говорил император. Интересно, что за этим скрывается? Должна же быть нормальная причина. Люди так просто не совершают подобные поступки. К тому же, Нерман производит впечатление весьма здравомыслящего человека. Да, твое величество, наши шпионы докладывают, что так оно и есть. Король Ранига редко идет наперекор логике. Почти никогда. А эти амулеты, о свитке тоже толком ничего не известно. И здесь тайны. Где он его взял? Кто подсказал? В чем роль его наставника? Конечно, Нерман отвечал на вопросы, обстоятельно отвечал, подробно. Но если проанализировать смысл в тишине и спокойствии, то он не сказал ничего. Ты понимаешь, ну арент, ничего. Да, твое величество. Я тоже думал об этом. Никакой ценной информации нет. День переговоров прошел зря. Ну, не будь столь пессимистичен. Не зря, не зря. Мы выдвинули условия. Теперь посмотрим, примет он их или нет. Теперь он знает нашу позицию, а мы не знаем его, твое величество. Частично знаем. Он верен своим союзникам-эльфам. И как только ему пришла мысль в голову заключить с ними договор. Эх, нужно было додавить их еще несколько лет назад, как советовали некоторые. Но зато Нерман бросил вызов пиратам. Захватил этот рассадник бандитов и Ктерны пытается навести там порядок. Это несомненный плюс, ну арент. И так должно быть. Не может быть, чтобы человек состоял сплошь из отрицательных черт. Даже в Нермане можно найти что-то положительное, выгодное нам. Да, твое величество. А что сообщают наши наблюдатели? Те, кто читает по губам. Они видели, что Нерману говорили его советники. Твое величество, это непростой вопрос. Что ты имеешь в виду? Тут же насторожился император. В это время дверь осторожно распахнулась и в комнату вошла Зирина. Не говоря ни слова, она проверила еду на столике, а потом принялась поправлять подушки. Секретарь следил за ней глазами, словно радуясь тому, что предоставился шанс затянуть с ответом. «Говори, ну арент, говори», — поторопил его Муканд. «В чем там дело, твое величество?» Секретарь откашлялся, потому что первые слова удались с трудом. То, что говорил Ишипяшт, узнать не получилось. Он закрывался рукой, когда что-то шептал. «Предусмотрительный тип», — кивнул император. «А что другой? Посол? Твое величество. Ну арент, твое величество, тут все очень запутано. Я приказываю тебе немедленно ответить. Вот, твое величество, Ишиб достал из-за пазухи халата свиток и протянул его владыке Фигрида. «Этот документ необходим для того, чтобы прояснить вопрос, что это». Император принял небольшой свиток, развернул его и начал читать вслух. «Настоящим удостоверяю, что Ишиб Ярист находится в полном психическом здравии». Подпись. «Великий Ишиб Ундиарт». «Что это, Нуарент?» — повторил Мукант. «Здесь ведь стоит сегодняшнее число». «Да, твое величество». Ишиб Ярист сразу после того, как прочитал по губам сообщение советника Нермана посла Манка, обратился за помощью к известному целителю Ундиарту. «Вот как? Почему?» «На вопрос твоего величества может ответить этот свиток, в котором Ярист тщательно и дословно записывал то, что услышал и увидел. Но прежде всего хочу заверить твое величество в том, что Ишиб Ярист – верный слуга. Он не был замечен ни в подрывной деятельности, ни в пренебрежении своими обязанностями. Нуарент, ты пугаешь меня, да простит меня твое величество. Давай свиток. Вот, твое величество». Секретарь извлек из-за пазухи еще один документ и передал его своему владыке. «А ты сам почитать вслух не хочешь?» – поинтересовался император. «Только если твое величество прикажет, иначе не рискну». «Ну ладно», – Мукант развернул свиток и принялся читать про себя. Он пробежал глазами текст сверху вниз, потом вернулся к началу и опять прочитал. На его лице не отразилось никаких эмоций, только заиграли желваки на скулах. Оторвавшись от свитка, император невидящими глазами посмотрел на секретаря, потянулся к столику и взял бокал с соком. Он сделал несколько глотков, потом скривился и, обернувшись к суетящейся Зирине, произнес подчеркнуто спокойным тоном. «Мне подали сок, который сделан из нелюбимого мной сорта яблок». Кормилица тут же оторвалась от своих занятий, бросила взгляд на бокал и выпрямилась, уперев руки в бока. «Мукант, что с тобой? Ты пьешь апельсиновый сок?» «Да», — император повертел в руке бокал, а потом поставил его на место. «Действительно». Зирина громко вздохнула и снова принялась хлопотать. «Ну, Арент, этот свиток, шутка?» Глаза императора снова обратились на секретаря, а руки автоматически сворачивали и разворачивали документ. «Нет, твое величество, все, изложенное там, было на самом деле». «Ну, Арент, да, твое величество, зачитай-ка это вслух. Я хочу убедиться, что со мной тоже все в порядке. Здоровье твоего величества не вызывает сомнения. Читай, читай». «ГМ, слушаюсь, твое величество». «Итак, вопрос, который твое величество задал Нерману, и ответ у Руманка, который он нашептал на ухо своему королю. Твое величество, когда ты в первый раз узнал об этом свитке?» «Белое вино следует подавать холодным, особенно, если на столе вяленая рыба». «Дальше, Нуарент, что случилось во время того пожара? Неужели никаких следов свитка не удалось отыскать? Многие блудницы предпочитают олинское игристое, по этому признаку я их и распознаю». «Продолжай. А какие отношения связывают твое величество и эльфийскую принцессу Анелию? Если развратная женщина только пригубит мое вино, а пить не станет, значит, вином ее снабжает сам император Мукант». «Достаточно, Нуарент. Слушаюсь, твое величество». Глава 32. Вторая принцесса. Женщина говорит мужчине приятные слова только для того, чтобы намекнуть, что пора бы ей услышать приятные слова. Мирина Фрорест, решившая дать любовнику еще один шанс исправиться и дожить до глубокой старости. Вечерело. За окном раздавались звуки, столь типичные для большого города, готовящегося к погружению в сон. Грохот повозок казался не таким громким, как днем. Речь прохожих уже можно было выделить из общего шума, а смех детей различался очень отчетливо. Михаил, сидящий за столом, поначалу не обращал на звуки никакого внимания, но потом, когда чей-то вскрик привлек его внимание, он резко захлопнул окно с помощью щупа. Его собеседники и Аштетунрат никак не прореагировали на это. Они были погружены в раздумья. «Итак, господа, рассмотрим условия сначала», — сказал король, даже не обернувшись, чтобы посмотреть, плотно ли закрылось окно. «Иашт, зачитывай список. Снова пойдем пункт за пунктом». «Да, твое величество», — Ишиб кивнул головой и, не прикасаясь к свитку, начал цитировать по памяти. «Его величество император Фигрида Мукант, всем сердцем стремясь к дружескому союзу с доблестным Ранигом, очень сожалеет о том, что ряд обстоятельств союзу препятствуют. Поэтому, обращаясь к младшему брату своему, королю Ранига Нерману, предлагает внести небольшие изменения во внутреннюю политику его страны, чтобы ничто не омрачало благополучных отношений между двумя государствами». «Стоп», — произнес Михаил, слегка нахмурив брови. Вот эту часть, самое начало, мы еще не анализировали. Перешли прямо к условиям. А может быть, здесь тоже скрывается какой-то тайный смысл. Твое величество, Иашт выжидающе посмотрел на короля. Вот смотрите, тот произносил слова медленно, словно пытаясь отыскать в своих собственных фразах скрытую загадку. Почему Мукант называет Раник доблестным? Это так принято в подобных документах, или дань чему-то? Скорее, дань, твое величество, ответил Тунрат. Мы ведь выиграли войну с двумя королевствами, чья мощь многократно превышала нашу. Может быть, кивнул король. А ты, Иашт, что думаешь? Такого рода обороты содержатся в других документах. К сожалению, твое величество, я таких предложений больше не встречал, покачал головой помощник посла. Мне самому очень интересно, что означает эта фраза. Может быть, узнать у доверенных лиц, находящихся на службе у императора? Я ведь им плачу регулярно, пусть растолкуют. Правильно, надо бы сравнить с тем, что было раньше, согласился Михаил. Иначе получается, что мы мало что знаем обо всем этом. Имеют ли смысл фразы сами по себе или это просто такой обязательный жаргон? Вот, например, в одной стране существовал специальный язык, именуемый дипломатическим. Если что-то кому-то не нравилось, но действовать был не готов, то говорил так: выражаю озабоченность. Если очень сильно не нравилось, растущую озабоченность. Если собирался предпринимать ответные меры, глубокое разочарование. Может быть, чиновники Фигрида, приближенные императора, уже выработали такой язык? А что это за страна, твое величество? Ляпнул Тунрат, и аж бросил на него укоризненный взгляд. Король изредка рассказывал о чем-то необычном, но никогда не отвечал на уточняющие вопросы. Секретарю положено быть сдержанным. Неважно, сказал Михаил, идем дальше. Как понимать, стремясь к дружескому союзу? Это что, намек на то, что войны не будет? Или, может быть, стоит понимать прямо? При выполнении условий Фигрид предлагает нам союз? Тунрат и Яшт переглянулись. До этого они бурно обсуждали лишь условия, а вот вводную часть обошли стороной. Король подметил чрезвычайно важное обстоятельство. Угроза войны и обещание заключения союза – совсем разные вещи. Интересный вопрос, твое величество, произнес Яшт. Может быть, Фигрид действительно собирается взять нас в союзники? А вот это я должен у тебя спрашивать, а не ты у меня, ответил король. Кто недавно хвалился, что скупил фигридских офицеров, 300-ников и 2000-ников? Не так, твое величество. Я скупил 500-ников, а потом с помощью взяток и небольшого шантажа сделал из 2000-ников. Так дешевле получилось. Планирую всерьез заниматься их дальнейшей карьерой. Это правильный подход. Но разве они смогут ответить сейчас на наши вопросы, или будем ждать, пока станут генералами? Сомневаюсь, что ответит, твое величество.